Глава 17. «Да, но... Подожди, милый, вначале скажи, с тобой все в порядке?» Взволнованный женский голос звучал так, словно его обладательница вот-вот разрыдается. Я стоял посреди бойни, которую сам же и устроил, и пытался осознать всю иронию ситуации. Женщина, чья мать только что пыталась меня убить, теперь переживала о моем здоровье. «В порядке», — кратко ответил я, наклонившись над телом одного из магов-близнецов. «Прости, что не звонила раньше». Ее голос дрожал, как осенний лист. «Мамочка отобрала мой магафон после того, как узнала, что я все еще, ну, думаю о тебе. Я еле смогла выкрасть его сегодня, когда она ушла навстречу». Я изумленно покачал головой, слыша всхлипывание в трубке. Ее мамочка ненавидела меня настолько, что не пожалела нанять убийц. «Полина, у меня очень мало времени». Я попытался смягчить голос, чтобы девушка окончательно не разревелась, бросив в то же время взгляд на Гаврилу, который деловито собирал трофеи с тел. «Лучше расскажи про тот разговор». «Да, я подслушала мамину беседу», — действительно попыталась собраться с мыслями Полина. «Она думала, что я сплю, но я...» Она запнулась, и я почти видел, как она нервно накручивала локон на палец, как делала в моих смутных воспоминаниях тело Платонова. «Она говорила с папиными племянниками, Владом и Георгием Воронцовыми. Помнишь их?» «Нет», — абсолютно честно сказал я. «Ну как же, я рассказывала про них. Они такие загадочные, всегда при деньгах, но никто не знает, чем они занимаются. Мама раньше запрещала мне с ними общаться, говорила, что они дурная компания, а теперь сама их постоянно о чем-то просит. Они всегда так элегантно одеты, и у них такие прекрасные манеры, но...» Ее голос понизился до шепота. «У них такие холодные глаза, Прошенька. Знаешь, как у хищников, и они часто надолго уезжают по каким-то своим делам, пропуская семейные приемы. Люди говорят, они занимаются чем-то не совсем законным, но папа всегда их защищал, говорил, что они просто умеют вести дела». «Загадочные. Ага», — протянул я, глядя на обезображенное взрывом тело Георгия, чья кровь впитывалась в пыльные доски лесопилки. Похоже, мои предположения о заказчике оказались верны. «С тобой точно все в порядке?» — нервно спросила собеседница. «Полина, я попытался донести до впечатлительной барышни всю серьезность ситуации. Они похитили моего отца. Ты знаешь, где его могут держать? Конкретно, в Сергиевом Посаде. Потому что мне не верилось, что Игнатия вывезли бы из этого города, раз вся ловушка была построена именно здесь». Не могло быть совпадением, что звонок от близнецов поступил мне после посещения долговой тюрьмы. Уверен, магов о моем появлении оповестил или комендант, или его секретарь. «Твоего папу!» Она охнула так громко, что пришлось отвести магафон от уха. «Боже мой, какой ужас! Мамочка перешла все границы. Прошенька, я клянусь, я ничего не знала!» «Верю», — коротко ответил я, опасаясь, что любое сочувствие может, наоборот, привести к истерике. «Полина, сосредоточься. Где графиня могла бы спрятать человека?» В трубке слышалось прерывистое дыхание, потом судорожный вздох. «Я не знаю. У нас несколько домов в разных городах, но в Сергиевом Посаде ничего нет. Мы всегда останавливались в гостинице». Она замолчала, явно что-то обдумывая. «Хотя... есть мечта рукодельницы, наша торговая лавка на Купеческой улице. Знаешь, где ткани и всякие модные штучки продаются? Ну, там же Артемий Степанович, управляющий. Он такой милый и вежливый мужчина, всегда мне конфеты дарил в детстве. Он бы никогда не согласился держать человека в плену». Я переглянулся с Гаврилой. Торговая лавка — это имело смысл, достаточно обособленное место, при этом полностью подконтрольное Белозеровым. «Этот Артемий Степанович...» уточнил я, поднимая с земли почерневшее от взрыва кольцо с родовым гербом Воронцовых. «Он предан твоей матери?» «Ну, конечно!» В ее голосе звучало удивление, как будто я спросил, восходит ли солнце на востоке. «Он служит нашей семье уже лет 20. Мамочка ему полностью доверяет». «Полина, слушай внимательно». Я понизил голос до властного полушепота. «Тебе нужно оставаться дома и не говорить матери о нашем разговоре. Ради твоей же безопасности, понимаешь?» «Да». Ее голос стал неожиданно серьезным. «Прошенька, ты же не причинишь маме вреда. Я знаю, она ужасно поступила, но она все-таки моя мать». «Я просто хочу вернуть своего отца», — ответил я спокойно. «А теперь мне пора». «Прошенька...» Ее голос снова стал всхлипывающим. «Когда все это закончится, может, мы могли бы встретиться, как раньше? Я так скучаю». Я вновь покачал головой, хотя собеседница и не могла меня видеть. Для меня она была совершенно чужой, а тело прежнего Прохора не испытывало при звуках ее голоса никакого волнения. Похоже, парень и правда считал их роман обычным приключением. Однако, надо отдать Полине должное, она решилась на храбрый и самоотверженный поступок, пойдя против воли матери. А характер у той не сахар, та еще змеища, раз готова ради мести подсылать убийц и брать заложников. Федот помахал мне рукой с противоположного конца лесопилки, показывая, что нужно уходить. Скоро здесь будет полиция. «Ничего не могу обещать», — ответил я честно. «Спасибо, что позвонила, ты мне очень помогла. Поговорим позже». Я оборвал разговор и убрал мегафон. «Господин воевода!» — Гаврила бросил взгляд на экран мегафона. «Эта девица нам поможет?» «Неожиданно», — мрачно усмехнулся я. «Торговая лавка Белозеровых на Купеческой улице. Полагаю, нам стоит нанести визит вежливому Артемию Степановичу». Федот подошел ко мне, неся добытую у убитых врагов винтовку. «Чего добру пропадать?» — с улыбкой заметил он. «И то верно», — кивнул я. «Собираем все боевые трофеи и уходим». Мы начали методично обыскивать тела. Времени оставалось мало. «Воевода, смотрите!» — Гаврила указал на странный браслет с тусклым багровым кристаллом на запястье убитого мной охранника. «Вроде артефакт какой-то». Я стянул вещицу и провел пальцем по холодному металлу, ощущая скрытую в нем магию. Предназначение этой бижутерии мне довелось увидеть своими глазами. Она создавала щит на запястье, способный отразить удар. Правда, требовала подзарядки, поскольку количество вложенной в артефакт энергии зависело от размера кристалла эссенции. «Неплохая находка. Бери остальное оружие». Федот уже собирал огнестрел. Три пистолета охранников и две дорогие снайперские винтовки с оптическим прицелом и глушителями. Не сравнить с той рухлядью, что имелось в Угрюмихе. Сам я занялся телами магов-близнецов. Первым делом подобрал пару металлических жезлов, длиной чуть меньше локтя, с эссенцией в рукояти. Именно их Влад окутал льдом, превратив в клинки. Ценная добыча. Жезлы служат магам-усилителями и фокусировщиками силы, позволяя значительно экономить энергию при колдовстве, точнее направлять заклинания и увеличивать их мощь. Разница такая же, как между человеком, бросающим камень голой рукой, и стрелком, использующим лук. Хороший жезл для мага, как хороший клинок для воина, продолжение его тела и воли. Эти были водного типа, с сапфировыми кристаллами в основании, идеальны для манипуляции стихии воды и льда, что и продемонстрировал покойный маг в нашей схватке. В умелых руках такой инструмент позволяет превращать простую влагу в смертоносное оружие, а в паре они стоят не меньше 400 рублей. Снял с него же и перстень с родовым гербом, знак принадлежности к высшей аристократии. Такие вещи могли рассказать полиции многое о личности убитых, а я хотел затруднить их опознание. Интересно, а где находится мое кольцо? Взял также один мегафон, дорогой последней модели. Второй Георгия повредила взрывом. Я оглянулся на связанного по рукам снайпера, которого обезвредил Федот. Его товарищ с изувеченной рукой лежал без сознания рядом. «Забираем их с собой», — произнес я. «Быстрее, скоро здесь будет полиция». Каждый из охотников закинул по пленнику на плечо. И мы быстро покинули лесопилку. Двигаться решили по городским предместьям, забирая в лес, и через 20 минут плутания вышли к заброшенному охотничьему домику. «Приведите их чувства», — приказал я, кивнув на пленников. Федот без лишних слов плеснул воду из фляги в лица бойцов. Снайпер очнулся первым. Щуплый мужчина с тонкими усиками и испуганными глазами. Второму бойцу, крепкому коротышке с залысинами и обрубком правой кисти, пришлось зарядить крепкую пощечину. И лишь тогда он распахнул глаза с глухим стоном. «Кто вас нанял?» — спросил я, присев на корточки перед снайпером. Этот вопрос был самым простым способом проверить искренность пленников, ведь я уже знал правду. «Я? Я просто выполнял приказ!» — пролепетал он. «Воронцовы платили нам! Мы не знали!» «А кто, в свою очередь, нанял Воронцовых?» — уточнил я, глядя прямо в его расширенные от страха зрачки. «Не знаю!» — отвел глаза противник. «Лжешь!» — оборвал я его. «Вы знали, что работаете на графиню Белозерову?» Второй боец замотал головой, зажимая культю перебинтованной рукой. «Мы просто охрана, господин, клянусь!» «А старика вы не охраняли?» Я надавил сильнее. «Игнатия Платонова!» Они переглянулись, и я понял, что попал в точку. «Говори! Или лишишься не только пальцев!» Холодно предупредил я, вытягивая из петель брюк гибкий меч. «Его держат в торговой лавке, на Купеческой!» — выпалил снайпер, проглатывая слова от страха. «В подвале есть тайная комната, замаскированная как кладовая, вход за стеллажом с тканями!» «Охрана?» Двое в самой лавке, еще один возле старика и управляющий, Артемий Степанович». «Он чародей?» — спросил я, вспоминая слова Полины о добром дядюшке управляющем. «Нет, но у него есть защитные артефакты. Он ведь доверенное лицо графини». Я встал и прошелся перед пленниками, обдумывая полученную информацию. Картина сложилась почти целиком. Теперь следовало решить судьбу этих двоих. «У вас есть выбор», — произнес я, глядя на них сверху вниз. «Принести мне присягу на верность или встретить честную и быструю смерть?» Ответ последовал незамедлительно. «Клянусь служить вам, господин!» Снайпер торопливо закивал, подобострастно улыбаясь. «Вы очень сильный маг, великая честь!» «Я тоже!» Раненый боец немедленно подхватил. «Графиня нам и половины не платила от обещанного, а вы настоящий воин, я признаю силу!» Их слова вызвали у меня только отвращение. Я видел их насквозь, испуганные, готовые предать любого ради сохранения своей шкуры. Годами они служили Воронцовым, выполняли грязную работу, а теперь, увидев силу, с готовностью променяли хозяев. Такие, как они, не воины, а шакалы, перебегающие на сторону сильнейшего. Снайпер с трясущимися руками и желтыми от табака зубами лгал с той же легкостью, с какой дышал. Второй, с глазами падальщика, затаившегося перед прыжком, выжидал момент для предательства. «Я убил их хозяев на их глазах, и теперь они готовы целовать мне сапоги, но завтра, почуяв слабость, всадили бы нож в спину». За свою жизнь я навидался таких людей, их верность подобна флюгеру, всегда поворачивающемуся по ветру. Такие не могут быть ни верными слугами, ни достойными врагами. И раз я не могу на них положиться, зачем оставлять свидетелей, знающих о том, кто именно лишил жизни близнецов? Мимолетное движение рукой, и Уруми хлестнул, вскрыв две лживые глотки и промерзшую землю. Гаврила молча посмотрел на мертвецов, потом поднял глаза на меня. «Вы правильно сделали, воевода. Этим нельзя верить». Мы продолжили путь к городу, оставив тела в лесу. Шагали молча, но я чувствовал, что юного охотника что-то беспокоит. «Говори, что хотел спросить». Обратился я к нему. «Ваше оружие?» Он неуверенно кивнул на мой пояс. «Никогда такого не видел. Как вы этому научились?» Я невольно провел рукой по металлическому ремню. Воспоминания нахлынули подобно волне прилива. «Это Уруми. Оружие с юга. Гибкий меч, плеть», — ответил я, погрузившись в мысли о прошлом. Владеть подобным оружием меня обучил человек по имени Кашияр. Его судьба была полна испытаний. Родившись в южных землях, за теплыми морями, он юноша был захвачен в рабство, продан харизмийским купцам и путешествовал вместе с ними все дальше от родины, сначала по караванным путям на север, затем в восточные земли. Дальше Кашияра продали половецкому хану в качестве раба воина особой ценности. – И когда мои войска разбили степняков, я стал свидетелем того, как смуглый пленник попытался обрести свободу, сразив пятерых половцев смертоносным танцем своего гибкого меча, прежде чем был обезоружен. Он, в отличие от недавно убитой, мной падали, держался дерзко и уверенно, хотя на его теле хватало шрамов и следов пыток. Я увидел в нем не врага, а носителя уникального знания и вместо казни предложил службу. Со временем между нами возникло взаимное уважение. Когда я выразил интерес к Уруми, он согласился стать моим наставником. Тренировки проводились в тайне. Я не хотел, чтобы придворные видели мои неудачи первых месяцев. «Уруми танцует вместе с твоей кровью и иногда пьет ее», — говорил Кашияр. Мои руки и тело покрылись шрамами от собственного оружия, но упорство восхищало даже видавшего многое наставника. Уруми превращало движение в смерть, став губительным оружием, которое так легко спрятать. Гаврила с восхищением смотрел на меня, даже не подозревая о буре воспоминаний, пронесшейся в моей голове. «Вы знаете много необычного оружия, воевода», — произнес он уважительно. «Может, когда-нибудь вы и меня научите? Чему-нибудь? Не сразу, конечно, я понимаю». Я окинул взглядом его крепкую фигуру и цепкие глаза, заметив твердость в его характере. Не каждому дано освоить путь гибкого меча, но этот парень имел потенциал. «Возможно», — кивнул я. «Но начнем со снов. Уруми требует подготовки и дисциплины. Возможно, тебе по руке больше придется иной вид оружия. Я знаю многое. Проверим, когда представится возможность». Мы торопливо шагали по ночному городу, приближаясь к центру. Купеческая улица находилась в трех кварталах отсюда. Эта передышка позволила мне сделать единственный звонок. Я внимательно осмотрел свою одежду, убеждаясь, что на ней не осталось явных следов недавнего боя. «Сейчас нам предстоит более сложная схватка», — сказал я спутникам, — «потому что действовать придется быстро и аккуратно. «Нельзя, чтобы враги успели убить отца. Будьте готовы ко всему». Мои спутники синхронно кивнули. «Ясно, воевода. Мы не подведем». Перед нами вырастали богатые фасады домов и лавок. Вдалеке пронесся автомобиль, где-то процокали подковы одинокого всадника. Купеческая улица встретила нас вечерней тишиной и тусклым светом уличных фонарей. Лавка Белозеровых выделялась среди прочих строений массивной вывеской с изысканной каллиграфией и витринами, заставленными рулонами дорогих тканей. Быстрый осмотр открыл следующую информацию. Двухэтажное здание с каменным фундаментом имело два входа – парадный с улицы и служебный со двора. «Федот, Гаврила, я указал на узкий проход между домами. Идем через черный ход. Оружие наготове». Мы быстро обогнули здание и оказались перед небольшим внутренним двором, огороженным коваными решетками. У служебного входа увидели охранника, докуривающего последнюю затяжку. Он щелчком отбросил окурок и шагнул внутрь. Ускорившись воздушным шагом, я рванул вперед. Несмотря на всю обретенную прыть, дверь закрылась перед моим лицом. Но меня это не остановило. Выхватывая на ходу короткий меч, биться предстояло в замкнутом пространстве, и Уруми там бы только помешал, я мысленным усилием удлинил его и силой вбил прямо сквозь металлическую створку. Лезвие встретило на своем пути мимолетное сопротивление, пронзило преграду и спину человека на другой стороне. Приглушенный вскрик, тело с шелестом соскользнуло с клинка и с грохотом упало на пол. «Вась!» — чуть приглушенный голос изнутри здания. Резко выдернув на себя меч, я одним движением перерубил замок вместе с частью дверной коробки. Металл поддался с тихим звоном. Миг, и я оказался внутри, на ходу укорачивая клинок. Мы ворвались внутрь, попав в темное подсобное помещение. Лежащий на животе мертвец едва не заставил Гаврилу споткнуться. Через секунду из-за угла выскочил еще один охранник, встревоженный молчанием товарища. К его чести он даже успел пару раз выстрелить, но трофейный артефакт принял все пули в сформированный на запястье щит, заставив их отрикошетить в стену. А затем я оказался рядом, и жизнь противника оборвалась, как недопетая песнь. Лезвие вошло точно под ребра, найдя сердце. Лишь тихий выдох сопроводил его падение. «За мной!» — скомандовал я, вглядываясь в полумрак. Мы продвинулись по коридору, ведущему в основной торговый зал. «Чисто!» — доложил Федот, проверив остальные помещения первого этажа. «Найдите управляющего», — приказал спутникам, не отрываясь от поиска скрытого прохода. «Я к отцу». Крутая каменная лестница, ведущая в подвал, нашлась за тяжелой бархатной занавесью. Само помещение оказалось просторнее, чем можно было предположить. Сводчатые потолки, каменные стены и множество стеллажей с товаром. Нужный стеллаж с тканями нашелся почти сразу. Я подошел к массивной деревянной конструкции, заваленной рулонами шелка и парчи. Не тратя времени на поиски секретных механизмов, просто ухватился за край и с силой потянул. Древесина затрещала, стеллаж накренился, и за ним открылся узкий проход, ведущий в скрытое помещение. Тайная комната оказалась мрачной камерой с голыми стенами, и моего появления уже ждали. Последний, третий охранник держал перед собой изможденного старика, скованного наручниками, приставив оружие к его виску. Седые волосы Игнатия слиплись от пота, состояние одежды оставляло желать лучшего. Грязь, торчащие нитки, дыра на колени. «Ни шагу дальше!» — выкрикнул боец, отчаянно вжимая дуло в покрытую пигментными пятнами кожу. «Или старик умрет!» Я замер, фокусируя магический дар на каменной стене за его спиной. Охранник нервно облизнул губы, чувствуя свое временное преимущество. «Предлагаю договориться», — сказал я спокойно, отвлекая внимание. «Отпусти старика, и я позволю тебе уйти». «Заткнись!» — огрызнулся охранник. «На колени, быстро!» Пока он кричал, я направил тонкий поток энергии к стене позади него. Камень отозвался, подчиняясь моей воле. «Надо было соглашаться», — просто произнес я. Каменное лезвие выстрелило из стены, пронзая его затылок и останавливаясь в миллиметре от головы Игнатия. Тело охранника обмякло, рука с пистолетом безвольно повисла. Игнатий сделал слабый шаг вперед и осел на пол. «Отец!» Я склонился над стариком. Игнатий открыл воспаленные глаза, в которых мелькнуло узнавание. «Прошка!» Прошептал он пересохшими губами. «Как? Откуда?» Ключи от наручников нашлись у этого же охранника. Можно было и перерубить стальные браслеты, но не хотелось навредить старику. «Держись!» Подхватил его, ощутив, насколько легким стало тело. «Мы уходим!» Сверху донесся громкий голос. «Боярин! Скрутили его!» Держа Игнатия на руках, я поднялся наверх. В торговом зале на коленях стоял человек в дорогом костюме, в ужасе взиравший на двух охотников. Высокий, худощавый мужчина с аккуратно постриженной бородкой, типичный представитель купеческой элиты. «Кто? Что вы делаете в моей лавке?» — пролепетал мужчина, выставляя перед собой дрожащие руки. «Артемий Степанович, полагаю». Я осторожно опустил Игнатия на стул. «Да, это я». Он нервно переводил взгляд с меня на тела охранников. «Что здесь происходит? Это ограбление?» «Нет». Я шагнул к нему. «Это спасение. Вот этого человека, которого вы пытали по приказу графини Белозеровой». «Его не пытали!» — попробовал возразить оппонент. «В его возрасте сидеть в подвале в наручниках с воспалением легких — самая настоящая пытка». Лицо управляющего скривилось. «Я лишь выполнял приказы», — торопливо заговорил он. «Не моя вина, что графиня...» «Умолкни», — оборвал я его. «Говорить я буду не с тобой. Номер графини». Игнатий закашлялся, привлекая мое внимание. Его состояние ухудшалось на глазах. Он нуждался в срочной медицинской помощи, но я знал, что уйти просто так нам не дадут. Уже наверняка кто-то вызвал полицию, услышав выстрелы. «Да, конечно». Набрав продиктованный номер на мегафоне, я дождался, пока на том конце сниму трубку и произнес. «Надеюсь, разбудил. Это Платонов. Нам стоит побеседовать».